Глава 8. Зачем вы застрелили лошадь у себя дома? Она задавала неуместные вопросы. Это угроза, князь Дайхард? Это еще один неуместный вопрос, следователь. Я буду вынужден вас отвезти в участок, если вы не прекратите. Не рекомендую. Сюда уже едет мой стряпчий. Иск, который мы подадим за незаконный обыск моего особняка, даже близко не будет стоять по сравнению с тем, что обрушится на ваши головы при незаконном аресте. Все совершенно законно. Здесь прозвучали выстрелы. И что? Я изволил застрелить лошадь. Это мой дом. Моя лошадь. Вы ворвались, испортили мне настроение, роетесь в моих вещах. Мне придется покупать все эти вещи заново, вы понимаете? Вы угрожали меня застрелить? Весь разговор записывается, господин полицейский. Где и когда я вам угрожал подобным? Окольными путями, окольными. Я достаточно обеспеченный человек, капитан. Если бы мне пришло бы в голову лишить вас жизни, то я нашел бы, кому это поручить. Что? Ну, вы же не лошадь. Это была угроза. Я протоколирую это как угрозу. На здоровье. Моему стряпчему очень понравятся ваши вольные интерпретации. Истеричный капитан опасливо заткнулся, а я со скучающим видом продолжил пялиться в окно. Там, через дорогу, вышедший на крыльцо своей хаты Константин Азов показывал мне жестами, что все отлично, а обо всех заботится. А обо мне бы кто позаботился. С другой стороны, приезд целой кучи полицейских куда лучше, чем какая-то иномировая тварь, от которой спасался покойный демон. Точнее, тварь где-то здесь, среди полицейских, обшаривающих мой дом. А вот сами они, как бы это сказать, чересчур решительны. Запомним. В принципе, я бы и выгнать их мог бы, причем силой, но очень уж интересно исподволь выследить того, кто сумел загнать в угол такую скользкую сволочь, как Амадей. Голос в моей голове утверждал, что привести погоню к дому полезного актива могло прийти в голову демону только в совсем уж безвыходной ситуации, а это значит, что мне будет намного выгоднее дать этому существу обнюхать собственные подштанники, чем подозревать, что я скрываю одержимого. Присмотримся-ка к этому парню, который сначала ходил вокруг лошади, а затем, потершись около меня, сквозанул на второй этаж, откуда довольно быстро спустился. Ничем не примечательный полицейский, только вот на взмыленного капитана не обращает внимания, а тот, пытаясь придумать, как до меня еще докопаться, на него. «Здесь и нет ничего, кроме убитой лошади, господа!» Повышаю я голос. «Могу дать слово, что кроме нее у меня сегодня посетителей не было». Остро блеснув взглядом из-под кепки, подозрительный молодой человек обратил свое внимание на большую вазу, оставшуюся еще от былых хозяев, но так до нее и не дошел. Со стуком, криком и прочими фанфарами появилось новое действующее лицо. Даже не одно, а целый отряд наглых и категоричных морд, тут же принявшихся протестовать, требовать, описывать и записывать. Пожаловали стряпчие с понятыми. Мешать умельцам из нанятой довольно давно конторы я не стал, вовсю наслаждаясь царящим вокруг бардаком. Служители порядка, которым вменялось насильственное проникновение в дом аристократа, постепенно осознавали, что вляпались хуже некуда, особенно после того, как я невозмутимо заметил, что особняк, как и все на этой улице, оборудован противошумовыми зачарованиями, подключенными к магистральной сети. А значит, что никакие соседи, свидетели или другие сущности не смогли бы услышать выстрелы. Ну, а дальше по накатанной. Глядя, как незаметно исчезает подозрительный парень, я поздравил себя с очередной возможностью надавить на Томилина Якова Владимировича. Главный полицмейстер города был слишком старый и слишком удобной фигурой, чтобы его менять. А вот вынудить его прекратить содействие людям Крутого было бы очень неплохо. Но этим уже будет заниматься контора стряпчих. Мастера защиты чужих прав выдавливали блеющих полицейских из моего дома, а я продолжал сидеть в кресле неподалеку от покойного Амадея и напряженно размышлять. Его неприятели себя показали существами умелыми, расчетливыми и влиятельными. Все-таки вызвать в качестве прикрытия наряд полиции, чтобы вломиться в дом истинного князя, это не в лужу пернуть. Я почти не сомневался в том, что после того, как останусь один, существо вернется, чтобы удовлетворить свое любопытство беседой, но, увы, ошибся, просидев рядом с трупом лошади аж 3 часа. И нет, я сознательно не хочу называть эту клячу единорогом, просто из принципа. Пришлось вызывать портал, выволакивать с Гарамона с пару десятков взбудораженных гоблинов и приказывать им тащить клячу к себе, ну и делать с ней что заблагорассудится. Вторым делом я нанял срочным вызовом охранную службу из егерей-ветеранов, выставив 5 бравых мужиков на внутреннюю охрану и еще 2 на внешнюю. Попутно и сигнализацию выкрутил на максимум. Теперь можно было возвращать девчонок. Вовремя, потому как ко мне через дорогу уже шла делегация маленьких низших эйн, посланная Пиатой за едой и ее нычками со сладостями, конечно. Бедняги так обрадовались при виде меня, что даже стало немного совестно. Вернувшись назад, с подкреплением в виде меня, слуги Азова сдали мне, как саму виновницу их мучений, уже бывшую размерами почти с Кристину, так и своего хозяина, спавшего без задних ног у себя. Разбуженный Константин, вяло жалуясь на жизнь и на козлов братьев, выдал мне назад дочь, а затем упал спать назад, наказав больше к нему без высшей эйны не возвращаться. «Я ее себе оставлю», — проворчал я, покидая общество изможденного блондина. «Все равно она у меня почти постоянно сидит». «Оставляй, хоть на месяц», — зевнул мне в спину блондин. «Я все равно об этом хотел попросить. Ну, пока матушка успокоится». «Отлично. Через пару часов я получу тренированного убийцу и разведчика». Вернувшись домой с дочерью на руках, та была крайне недовольна тем, что ее сегодня таскают туда-сюда, я увидел, как зажигает сама Пиата. Эйна, с которой ручьями тек пот, сидела на полу в своей комнате и сонно, но жадно грызла еду. Периодически, когда ей нужно было избавиться от излишков уже принятой и переработанной пищи, девушка вставала, кутаясь в простыню, и шла таким образом в отхожее место. Процесс шел сам собой, так что я, принеся новую порцию еды, ушел уже добывать что-то себе и приехавшей охране. Поздно вечером процесс возвышения наконец-то кончился. Я безобидно работал у себя в кабинете, обложившись бумагами и огнестрелом в то время, как дверь распахнулась, а показавшееся мне на глаза нечто мучительно прохрипело. «Убейте меня!» Я испуганно икнул. Мама у Кости женщины была потрясающей по человеческим меркам. Высокая, не ниже 1,75 м, фигуристая, с очень внушительной грудью и тонкой талией, с безупречно чистой белой кожей, такими же белыми волосами и лучистыми глазами, она была очень красива. Не настолько, чтобы начинать в Руси войну или становиться персоной нон-грата среди обычных аристократок, но близко. Ковыляющая ко мне девушка, закутанная в насквозь мокрую простынь, была на азовскую родительницу слегка похожа. Насчет красоты что-то говорить было невозможно. Опухшее лицо, на котором сопли, слезы и слюни создавали свою особую гармонию, а различить было сложно. Там еще и волос чересчур намешалось. Зато вот тело, с ним все было прекрасно, даже чересчур. Во-первых, Пята Батьковна теперь была не ниже меня. Натурально, все 2 метра с хвостиком, причем это босиком и на трясущихся ногах, на очень длинных, великолепно сформированных, растущих из роскошных широких бедер ногах. Из пышной задницы выше поднималась изящная узкая талия, на которой вовсю демонстрировала немного ребер и много сисек, верхняя часть этой супергорничной, 5-й размер, не меньше. Причем, благодаря росту, оно не выглядит крупным. Ну, шея с головой, как я уже заметил ранее, ничего особого продемонстрировать пока не могли, но я как-то сразу заподозревал, что когда Пята успокоится, умоется и высморкается, то ее красоте позавидуют многие. «Я огромная!» — продолжала плаксиво жаловаться существо, нифига не своим прежним тонким и писклявым голоском. «Я ужасная!» «Ну да!» — охотно согласился я. «Здоровое получилось! Азов охренеет!» Высшая Эйна брякнулась на гостевую софу, не рассчитав, конечно же, своих габаритов, отчего и брямкнулась лбом об подлокотник. Ну не убивайся ты так, пожалел я бедняжку, не убьешься ведь. Я огромная, как лошадь, и у меня болит рот, горло и попа, пожаловалась Софы, и внутри все трясется. «Ну, а еще твой хозяин отдал тебя мне», – пробубнил я, рассматривая письма, переданные вечером специальным курьером, на месяц. «Так что готовься к дороге, дальний Пята». «Какая дорога? Я сейчас умру». «Не умрешь. Я тебе сейчас валерьяночки дам, а потом ты поспишь, а вот через пару деньков уже будешь здорова, как лошадь». «Кейн, а? Ты плохой. Я-то?» – задумчиво переспросил я, откладывая официальный вызов в столицу в стопку прочитанных писем и открывая следующие, содержащие официальные извинения от главного полицмейстера. «Нет, я добрый. Хочешь печенюшку?» «Ох...»